По всей видимости, Найра действительно решила лечь пораньше, устав от треволнений сегодняшнего бесконечно долгого дня. По крайней мере, она не выглянула на шум и отблески магической искры, когда я шла к лестнице, ведущей на второй этаж. Дом некроманта был погружен в сонную, мрачную тишину. Почему-то это испугало меня. Создавалось такое впечатление, будто я оставалась единственной выжившей в этом проклятом месте. А вдруг пожиратель душ лишь ловко разыграл свое поражение, а на самом деле притаился и, выждав удобный момент, жестоко расправился с остальными. От столь жуткого предположения я едва не вскрикнула в полный голос от страха. Сама не заметила, как бегом преодолела несколько пролетов, отделяющих меня от спальни некроманта, ворвалась в его кабинет, стараясь не обращать внимания на зуд в обожженных щиколотках, который именно в этот момент усилился многократно. Быстрым шагом пересекла комнату, где едва не продала свою душу созданию бога-пасынка, и вошла в спальню. К моему удивлению, тут не было темно. Под потолком плавала еще одна магическая искра. Видимо, Гарольд специально оставил ее здесь, предполагая, что мой брат может проснуться, и не желая, чтобы он испугался при этом. Почему-то от этой мысли мне стало стыдно. Пожалуй, я слишком дурно думала о некроманте. Удивительно, как много он сделал для меня и для Дирка. А то, что мне пришлось разделить с ним постель. Что же, некоторые мужчины не в силах отказаться от того, что само плывет им в руки. Дирк спал. Я от порога слышала его ровное дыхание. Бедняга разметался по постели, по своему обыкновению скинув на пол и одеяло, и подушку. При виде этой картины я невольно улыбнулась. Узнаю младшего брата. Правда, почти сразу я помрачнела, вспомнив, что вполне вероятно, мы общие по крови лишь наполовину. Я подошла ближе и присела на краешек кровати. Подняла с пола одеяло и бережно укрыла им брата, прежде мазнув взглядом по его перебинтованным запястьям. «Эх, Дирк, как жаль, что ты еще так мал и не можешь взять на себя хотя бы часть наших проблем. Как бы я хотела спрятаться за крепкой мужской спиной от всех невзгод этого мира. Хотя бы раз заснуть спокойно, зная, что все испытания и все ужасы позади». Дирк проворчал сквозь дрему что-то невразумительное, совсем как Гарольд несколько минут назад. Перевернулся на бок и подложил под щеку ладонь. Я невольно улыбнулась. Сейчас он выглядел таким маленьким и беззащитным, а еще очень и очень бледным. Видимо, Дирк действительно потерял очень много крови, когда пытался выбраться из запертой комнаты и кинуться мне на помощь. Я еще немного посидела рядом со спящим братом, внимательно прислушиваясь к его спокойному дыханию. Затем ласково провела тыльной стороной ладони по его щеке и встала. «Ну что же, у меня появился еще один шанс на то, чтобы изучить вещи и книги Виера Гарольда. Вряд ли тот проснется до завтрашнего утра, утомленный схваткой с чудовищем. А если меня застанет Найра, то всегда можно сказать, что я пришла присмотреть за братом. Если честно, мне совершенно не хотелось возвращаться в комнату, которая едва не стала местом моей гибели. Но я не могла бросить свою задумку на полпути. Нет, я все равно должна переговорить со своими умершими родителями, чего бы мне это ни стоило. К тому же я надеялась, что после столь печального происшествия Гарольд все-таки позаботился убрать все самые опасные вещи подальше. Я долго медлила перед тем, как окунуться во мрак кабинета. Щиколотки зудели, так что на всякий случай я осторожно приподняла подол платья и кинула опасливый взгляд на свои ноги. Но нет, ожоги выглядели так же, не думая увеличиваться в размерах. Значит, яд пожирателя душ больше не действует. Я несколько раз глубоко вздохнула и потом все-таки осторожно повернула дверную ручку. Магическая искорка, с которой я пришла проведать брата, послушно висела над моим плечом. Правда, вот чудеса. Сейчас ее пламени едва хватало, чтобы выхватить из тьмы крохотный пятачок пространства, тогда как совсем недавно она без проблем освещала всю комнату. Я нерешительно вступила в кабинет, повела головой из стороны в сторону, осматриваясь. Казалось, будто из-за какого-нибудь темного угла на меня вот-вот выкатится клубок шипящих безглазых змей, которые поспешат закончить то, чего не добился их господин. Однако все было тихо и спокойно. Все еще робея, я подошла ближе к письменному столу. Печально хмыкнула. Сейчас его поверхность была девственно чистой. Видимо, Гарольд все-таки убрал все свои бумаги и книги подальше, полагая, что я не утерплю, и вновь суну в них свой любопытный нос. Неожиданно мой взгляд упал на крохотный портрет в серебряной рамке. Он стоял у самого края письменного стола. Совершенно одинокий сейчас и почти неразличимый во мраке. Я невольно оглянулась на магическую искорку, но она продолжала гореть ровно и ярко. Удивительным образом ее свет тускнел, едва достигнув пола, будто тьма, плескавшаяся в кабинете, каким-то образом выпивала ее. Наверное, это было неправильно, но я все-таки не удержалась от искушения посмотреть, кто изображен на рисунке, который Гарольд по какой-то причине оставил на своем столе. Я взяла в руки серебряную рамку. Надо же, передо мной самый настоящий магиснимок. Помнится, однажды отец пригласил из столицы специалиста, способного запечатлеть на самой обычной бумаге какое-нибудь событие. И прибывший маг сделал наш общий семейный портрет. Он получился настолько правдоподобным, что лично я немного боялась на него смотреть. Создавалось такое впечатление, будто частичка моей души навсегда осталась на этой бумаге. В общем, я немного отвлеклась. С портрета на меня посмотрела темноволосая девушка, которая держала на руках совсем еще маленького мальчика. Я вздрогнула. Эта девушка... На какой-то миг мне почудилось, будто я смотрю в зеркало. Она была очень похожа на меня. Слишком похожа. Чудовищно похожа. Те же глаза, та же улыбка. «Как такое возможно?» Пробормотала я и перевернула рамку, надеясь, что на обороте найду какое-нибудь пояснение, способное пролить свет на личность тех, кто был изображен на магиснимке. Увы, тут мне не повезло. Гарольд не удосужился ничего написать, словно не сомневался, что никогда не забудет, как зовут эту девушку и ребенка. Я опять перевернула снимок. Теперь при тщательном изучении я все-таки заметила разницу между нами. Глаза у незнакомки были серыми, тогда как у меня синие, а на щеке тонкой, почти незаметной ниточкой змеился шрам. А вот мальчик, изображенный здесь, настолько напоминал самого Гарольда, что сомнений не оставалось. Это его сын. Вряд ли некромант бережно хранит изображение своей матери и себя. Точнее, магиснимки получили широкое распространение всего несколько лет назад и до сих пор оставались диковинкой, доступной лишь очень состоятельным людям. Чем дольше я вглядывалась в изображение незнакомки, тем больше мне становилось не по себе. Нет, если бы я не была настолько уверена, что не позировала никакому магу с ребенком на руках, то обязательно бы засомневалась, точно ли это не я. «Кто здесь?» Вдруг прервал мои раздумья сон и женский голос. На какой-то жуткий миг мне почудилось, что со мной заговорила девушка, изображенная на магиснимке. Но почти сразу я поняла свою ошибку, когда увидела Найру. Служанка, видимо, задремала в кресле, которое стояло чуть поодаль от стола, поэтому я не обратила на него внимания. Найру разбудил свет магической искры, и сейчас она недовольно щурилась, силясь разобрать, кто потревожил ее покой. «Хеда!» Наконец удивленно протянула она. «Что ты тут делаешь? Я думала, ты останешься на ночь с Гарольдом». Затем она перевела взгляд на магиснимок, который я все еще держала в руках. И ее губы настолько плотно сомкнулись, что превратились в две тонкие, бескромные ниточки. Я мысленно выругалась на свою оплошность. Ну вот, опять попалась. Вряд ли Гарольд погладит меня по голове, если узнает, что я опять рылась в его вещах. «Виер Гарольд спит в моей комнате», — проговорила я и попыталась как можно непринужденнее поставить снимок обратно на стол, напустив на себя бесстрастный вид. Возможно, Найра поверит, что я случайно заметила портрет, а не специально обыскивала стол ее хозяина. После чего продолжила прежним демонстративно равнодушным тоном. «А я решила подняться и посмотреть, как дела у Дирка. Я подумала, что он испугается, если очнется в незнакомом месте». «Да, я здесь по этой же причине», — оборвала мои объяснения Найра, и недовольная морщина, разломившая ее переносицу, немного разгладилась, Видимо, повод, по которому я появилась в кабинете ее хозяина, показался служанке достаточно убедительным. Но почти сразу она нахмурилась вновь и кивком указала на маги-снимок, отрывисто спросив: «Зачем ты его взяла?» «Я хотела найти графин с водой», — принялась я вдохновенно лгать, глядя на служанку кристально честным взглядом. Горло совсем пересохло. В кухню спускаться не хотелось, вот я и решила посмотреть на столе, а потом заметила маги-снимок. Тяжело вздохнула и чистосердечно призналась: «Простите, я не должна была брать его в руки. Но мне было любопытно...» «Любопытство кошку сгубило!» Невежливо оборвала меня Найра. Правда, это прозвучало не грубо и не угрожающе, а скорее шутливо. По всему было видно, что служанка больше не злится на меня. Напротив, она опять начала улыбаться. «Кто это?» Немного осмелев, спросила я кивком, указав на маги-снимок. Добавила, постаравшись, чтобы в моем голосе прозвучало как можно больше наивного удивления: «Она так похожа на меня!» «О, да!» Улыбка медленно сползла с губ Найры. Она с кряхтением выбралась из кресла и подошла ближе ко мне. В свою очередь посмотрела на портрет, а ее глаза при этом опасно блеснули в свете магической искры, словно она с трудом сдерживала слезы. «Виера Хельга в самом деле была очень похожа на тебя», — медленно проговорила служанка. «Ты даже не представляешь, насколько. Когда я увидела тебя, уже без этого дурацкого дырявого полушубка и без платка на голове, то невольно подумала, не вернулась ли она из мира духов. А на хозяина вообще было страшно смотреть. Казалось, будто он постарел сразу на десяток лет. Ведь та история так страшно и так больно ударила по нему. Я не сомневалась, что он сделает все возможное, но вытащит тебя с порога смерти. Даже сразится с самим вечным странником, но не позволит ни тебе, ни твоему брату умереть». «Почему?» — спросила я. Найра молчала так долго, что я решила, будто продолжение мне не суждено узнать. По крайней мере, не здесь и не сейчас. Но потом служанка все-таки заговорила. Правда, прежде пугливо обернувшись на дверь, ведущую в коридор. «Ты ведь все равно узнаешь», — извиняющимся тоном протянула она. «Так какая разница, произойдет это раньше или позже? Только прошу, не говори хозяину, что это я тебе рассказала. Он сильно разозрится на меня». «Конечно», — подтвердила я, немало заинтригованная таким началом. «Я буду нема, словно русалка». Однако после этого Найра еще целую минуту не начинала разговор, словно собиралась с духом. Наконец она взяла в руки маги-снимок и негромко сказала: «Это Виера Хельга, жена Виера Гарольда, ныне покойная. И его первенец Кирклан, которого, увы, тоже нет в живых. Мои брови сами собой поползли на лоб от изумления. Нет, я ожидала, что с портретом явно связана некая неприятная история. Но откровение служанки почему-то прибольно задело меня. Значит, я похожа на первую жену Гарольда. Теперь я понимаю, почему он не прошел мимо меня, когда я замерзала в снегу, и почему не захотел отпускать, вместо этого предложив мне стать его содержанкой. Никаким благородством тут и не пахнет. Просто я напоминаю ему потерянную любовь. «Почему они умерли?» — спросила я. «Понятия не имею». Найра пожала плечами. «Тогда меня только приняли в этот дом. Я едва успела познакомиться с Хельгой и Киркланом. Кстати, очень славный был мальчуган. Хоть и озорник, тот еще. А потом добрые люди передали, что тяжело заболела моя мать. Я отпросилась у Вира Гарольда и отправилась в родную деревню. Увы, поспела лишь на похороны. Но все равно я не могла сразу же развернуться и отправиться назад. Пришлось потратить несколько дней на подготовку ритуала погребения. А когда я вернулась, то оказалось, что вечный странник посетил и дом Виера. Но он никогда не делился со мной подробностями той трагедии. Правда, он строго-настрого запретил мне выкидывать вещи жены и сына, словно надеялся, что когда-нибудь они сумеют вырваться из мира духов. Я поежилась. Звучало все это жутковато. Интересно, а не стала ли бедняжка Хельга жертвой своего любопытства? Она вполне могла выпустить какое-нибудь чудовище наподобие того создания, которое совсем недавно едва не пожрало мою душу. По всей видимости, Вера Гарольда всегда отличала известную небрежность в хранении опасных вещей. «И у вас нет никаких догадок, что с ними могло случиться?» На всякий случай уточнила я, не отводя взгляда от весело улыбающейся девушки на снимке. «Предположений! У меня целая куча!» Найра невесело хмыкнула. «Но какое именно из них верно, понятия не имею. Лишь однажды я попыталась узнать у хозяина, что же случилось с его женой и сыном. В итоге он едва не выгнал меня из дома, а потом заявил, что если я еще когда-нибудь подниму этот вопрос или постараюсь вызнать это у посторонних, то он за себя не ручается. Этого предупреждения мне вполне хватило, чтобы навсегда забыть о своем любопытстве». Мне очень хотелось взять магиснимок в свои руки и еще раз поближе взглянуть на бывшую жену Гарольда. Но Найра и не думала ставить портрет на стол, вглядываясь с печальной улыбкой в картину прошлого, запечатленную неизвестным мне магом. Да к тому же я понимала, что мой интерес будет выглядеть не кстати. «Иди к хозяину», — вдруг проронила Найра, не глядя на меня. «А Дирке не тревожься, я присмотрю за ним. Я чувствую, что Виру Гарольду этой ночью необходимо хоть чье-нибудь присутствие рядом. Понятия не имею, с кем, или скорее, с чем он сразился несколько часов назад. Но в этой комнате по-прежнему слишком сильно воняет болью, отчаянием и ужасом. Говоря откровенно, я бы с гораздо большей радостью осталась рядом с братом. Но служанка в чем-то была права. Гарольд сам пошел в мою комнату. Значит, он хотел, чтобы я была рядом с ним. По-моему, он заслужил эту малость с моей стороны. Я отправилась к дверям, но на самом пороге остановилась, повернулась к служанке, которая опять вернулась в кресло, прежде осторожно поставив на стол магиснимок, и спросила: «А вы случаем не в курсе, почему Вер не приказал привести целителя прямо сейчас? Почему так нужно было дождаться утра?» «Случаем в курсе», — после крохотной заминки отозвалась Найра. «По всей видимости, хозяин хотел попросить о помощи Вира Абальдатрена. По его словам, это единственный достойный целитель во всем Хелионе. Но беда заключается в том, что Вир не выходит из своего дома с наступлением темноты. Никогда не выходит. Какую бы награду или наказание ему не посулили. Более того, и незваных гостей с наступлением вечера будут ждать лишь закрытые двери. Если желаешь попасть в его дом после захода солнца, то придется брать жилище штурмом». Я изумленно хмыкнула. «Ого! Почему такие сложности?» «Только не спрашивай меня, с чем это связано», — предупредила мой следующий вопрос Найра и смущенно улыбнулась. «Все равно не отвечу. Вира Абальда считают чудаком, чьи странности опасно граничат сумасшествием. Но ему плевать на мнение окружающих. Даже ради королевского наместника он не впустит никого в свой дом, если на улице уже темно». Я кивнула, показав, что услышала слова служанки, и вышла, тихо прикрыв за собой дверь.